А когда обернулась девушка, проникшая в сердце красного фонтана, у нас не было возможности отстраниться. Кому повезло, тот успел закрыться щитом, а кому нет. Удар прошелся прямо в грудь. Я удержалась за стену, стараясь устоять на ногах. Алини расстался на месте, почти не отреагировав на атаку. «А я ждала вас», — небрежно бросила девушка, и мы пригляделись к ней. «И это не может быть, Диаспора!» — ошарашенно воскликнул Скай, оглядывая блондинку с медными переливающимися блестками крылышками. «Такого же цвета на нас только что обрушились энергетические шары. Скай!» — счастливо произнесла фея, сложив пальцы в замок, слащаво улыбаясь. «Ты мне так нужен сейчас. Ты, как бывший специалист Красного Фонтана, знаешь, как уравновесить весы». Она указала плавным движением руки на большое сооружение, золотые весы, а рядом лежали разные предметы. «Я полагаю, чтобы открылось хранилище с кодексом, нужно положить что-то из них на свободную чашу весов, а на другой расположен некий камень рыжего цвета». Но эта Диаспора не из простых, она поняла, что есть некий подвох, и знала, что силой здесь ничего не решишь, ведь то, что произошло после удара Скай о весы, это была ловушка. «Еще чего!» — выкрикнул Скай, собирая на ладонях новый шар. «Мы остановим тебя!» «О, да!» — усмехнулась Диаспора, как они, и окинула взглядом охранников в крови. «Такие жалкие слабаки! Получай!» Солнечный шар ринулся на фею, но она защитилась большим волшебным щитом, и когда отпустила его, недовольно оглядела Ская. «Именно Ская, нас здесь будто бы и не существует, они общаются, и, кажется, знакомы. Но откуда они друг друга знают? Тебе известно, что будет, когда он узнает об этом?» — прошипела фея и встряхнулась, наконец обратив внимание и на нас. «А я вижу все те же лица», — протянула Диаспора, жестоко ухмыляясь. Красные камни, появившиеся вокруг нее, засияли, готовясь нас атаковать. А я создала небольшую огненную стрелу на ладонях втайне от всех. И когда она начала атаковать, подбросила ее, увеличила и мгновенно обратила в несколько. Огненная стрела несколько пролетела мимо, Диаспора поднялась в воздух и уворачивалась, но пара зацепила камни, разбивая их, и ее саму. Фея сжала кулаки от ярости. «Ах, да, извини», — съязвила я, чувствуя, как энергии становится все меньше. Я потратила много на поддержку уверенности, слишком много думала, тревожа себя волнением и страхами от каждой тени, и этот полет на драконе. «Я совсем забыла, что ты неприкосновенна». Скай отразил атаки щитом и, быстро призвав энергию солнца, направил поток на Диаспора. Агнес увернулась и, пригнувшись, коснулась пола, чего-то ожидая, внимательно наблюдая за феей. Лиен осталась за темным энергетическим щитом, а Линер лишь увернулся от атаки. Он бездействовал, как и тогда, во время усмирения раздраженных заклинанием драконов. «Почему он не использует свои силы, нищенка? Ты меня достала!» — закричала Диаспора, ее тело начало светиться красным, глаза налились яростью, словно расплавленной медью. «Я уничтожу вас всех!» Вдруг вырвавшиеся из потрескавшегося пола ловкие стебли плюща попытались зацепить ее, связать ноги, но Диаспора быстро с ними разобралась одной атакой. Агнес и Лиен, попытавшиеся в тот же момент заключить фею в кокон воды, были обескуражены, их атаки отражены. Они хотели действовать вместе, как я подсказывала им на виртуальном поле боя Линши, но Диаспора будто видит их намерения и сильной атакой отбила их к стене. Девочки с криками врезались и съехали на пол, не имея сил подняться. Атаки Диаспора странно влияют на ее противников, она будто стала сильнее, чем при нашей первой встрече у замка теней. Мы со Скайм атаковали ее практически одновременно огненными и солнечными шарами, но она лишь ускользнула от атак. Скайю удалось уничтожить один из камней, который разъяренная Диаспора вскоре вернула в целости, и все восемь драгоценностей атаковали Ская, словно дождь. Солнечного ведьмака серьезно ранили, а я попыталась уклониться от красных энергетических шаров, со звоном разбивающихся о стены и пол, рассыпающихся в мерцающие искорки. Попыталась установить щит, но это и было моей ошибкой. Одна из атак пробила его, и все шары ринулись на меня, сильно обжигая, раня в живот. Я больно ударилась спиной о стену и упала, и тут же немедля попыталась подняться. Оглядела девочек, они без сознания. Скай, кажется, серьезно ранен, он тоже не двигается. А я отняла руку от живота, ладонь в крови. Не зря то место будто режет десятком ножей, я не могу даже двинуться. А Диаспора удовлетворенно ухмылялась, глядя на Линера. Его вовсе не ранило, фея не атаковала его, но и он не применял ни одного заклинания. Может, мысленно читает некое особенное очень сильное заклятие, а ты, криво улыбнулась Диаспора, а после вдруг изменилась в лице, стала невероятно доброй и милой девочкой, а ты такой красивый, хотя ты меня тогда победил, я признаю то поражение, слегка погрустнела Диаспора, поглядывая на Линера, но сейчас ты не желаешь меня бить, верно, счастливо заулыбалась фея, ослепляя своей прекрасной улыбкой, я из последних сил попыталась подняться, живот сцепило невыносимой болью, и я вновь опустилась на пол, рука еще больше окрасилась в ярко-красный, на пол капала кровь. Почему я не умею лечить? Линер, сделай что-нибудь. Останови ее. Я здесь не для того, чтобы заводить романы с маленькими нахальными феями. Это были слова Валтора. Хотя голос я слышала Линера, но когда он злится, он становится Валтором. Проявляется характер великолепного темного мага. Он взглянул на свои руки. Мне кажется, с Линером что-то не так, он взволнован. Но он наконец применил магию, атаковал Диаспору огненным шаром. Неожиданно и очень резко. Она не успела защититься, ошарашенно замерла и закрыла лицо и грудь руками, сжимаясь. Но удара не последовало, фея удивленно огляделась. Линер промахнулся. О, выдохнула Диаспора, наблюдая, как горит колонна отделанного золотом зала. А Линер собрал на ладонях еще один огненный шар и бесшумно отправил его на фею. Но теперь попал, отбивая шокированную Диаспору в сторону. «Ты обманул меня!» — выкрикнула фея, отряхивая с себя пепел и касаясь обожженной кожи на груди. Оскалилась от боли и еще большей злости. «Обычно я щажу таких симпатичных мужчин, но ты живым отсюда не уйдешь. Как ты посмел меня ранить? Удар, удар и еще удар!» И вновь атака в пылающий щит Линера. Но он теряет над ним контроль. Что-то не так, Линер до этого момента поддерживал баланс своих сил и энергии. Он не может, а его тело начало сиять огненно-рыжим, волосы поднялись от огромной нарастающей силы. Я вжалась в стену и вновь дернулась, рану нужно перебинтовывать, я не смогу так долго держаться. Зелье. Линер не пил его сегодня, поэтому ему не удается правильно использовать свою магию. Но он все равно рискнул и применил ее, пытаясь остановить Диаспору. И у него получится, я уверена, он очень сильный, и неважно, насколько большую силу получила эта фея после нашей битвы в подземелье. Ты меня разозлил. Получи. Выкрикнула Диаспора, атакуя Линера неестественным огнем из красных камней. Ее атаки не кончались. Кажется, ее энергия не будет исчерпана никогда. Линер отражал магию и защищался щитом. А после вновь атаковал, применяя энергетические шары разного эффекта. Один летал за феей и все-таки настиг ее, обжигая руку, сжигая часть наряда. Другой был некий закрученный, спиральный, намного быстрее остальных. После были обычные, которые иногда исчезали в щите Диаспора, цепляли ее ожогами или пролетали мимо. Эта фея очень проворная, и в итоге я сцепила зубы и попыталась подняться. Живот вновь прорезало множеством острейших ножей, но я все же поднялась и попыталась устоять на ногах, удерживаясь за стену. Топ пропитался кровью. По животу к джинсам стекали ярко-красные капли. Голова ужасно кружится, к горлу подкатывает горький ком металлического привкуса. Я оскалилась и сжала кулак, мою руку обвило пламя. Блум, не надо. Эллен был взволнован, но я не желала его слушать. Ты ранена. Ну и что? Я призвала много огня и создала огненную цепь. Ту самую цепь, которая не желала мне подчиняться из-за нехватки сил. Но сейчас я должна ее применить. Я должна поймать Диаспору и дать возможность Линеру сразить ее. Но кажется, Линер, он слабеет. Его пламя слабеет. Я должна действовать сейчас. Огненная цепь. Прокричала я и замахнулась. Толстые звенья громко ударились друг о друга и точно обвили ноги ошарашенной феи. Я натянула цепь и заметила, как Линер удивленно обернулся на меня. Его горящий огнем взгляд вдруг начал тускнеть. Вновь. Он теряет силы. Линер слишком быстро их растратил. Он не в состоянии контролировать расход энергии. «Ну же, бей!» — крикнула я. Линер среагировал быстро, создал на ладони огненный шар, тратя на него огромное количество сил, и замахнувшись, отправил на Диаспору. И в этот момент, это промедление, когда мы соединились взглядами, это стоило нам всего. По цепи прошелся разряд молнии и поразил меня. Я залилась криком невыносимой боли, рану на животе будто прорезали до самой груди и ног. Цепь звякнула и разбилась, огромная ударная волна отнесла меня к стене, я ударилась головой, из глаз хлынули слезы, в сознании тут же начало стремительно темнеть, я съехала на пол и кашлянула кровью, последнее, что я видела в полусознательном состоянии, Это как Диаспора собирает огромное количество своей магии в руках и, пока потерявший много сил Линер поспешил ко мне, чтобы помочь, поражает своего последнего противника. Шар разбивается о грудь развернувшегося на фею Линера и отбивает его в сторону от меня. Я только видела, как Диаспора, довольно ухмыляясь, оглядела уже не двигающихся противников. И, Линер, он, со сдавленным вскриком врезался спиной в колонну, которая тут же потрескалась и разрушилась, и рухнул на пол. А после, я потеряла сознание. Диаспора отряхнула свое испорченное платье, оглядела ожоги на коже и, окинув небрежным взглядом своих поверженных противников и целую гору стражей вокруг в лужах крови, гордо хмыкнула и направилась к весам. Только что фея отлично повеселилась, сражаясь с этими учениками облачной башни. Как две ведьмы с землей и водой, так даже и хранительница пламени оказались невероятно слабыми. Эта маленькая огненная девчонка имеет отличную силу воли, заставляет позавидовать мощи ее души. А невероятно красивый маг с силой огня восхитил девушку. Если бы он согласился встать на ее сторону, было бы просто замечательно. Но он отказался, и Диаспора пришлось уничтожить его самым сильным заклинанием. К тому же его сила тогда была почти на нуле, хихикнула фея и коснулась маленькой переливающейся диадемы на голове, ласково провела кончиками пальцев и счастливо заулыбалась. С этим чермиксом бои становятся очень скучными, фее удалось получить его, преодолев свой страх, и теперь... Под покровительством невероятно могущественного хозяина, который одарил девушку еще большей мощью, усилив чермикс, наделив его силой истинной тьмы, соединив его с основной трансформацией фей, Диаспора смогла расправиться со всеми, кто ей мешал. А натренированная ловкость и быстрые крылья творили чудеса. У ведьмы и ведьмаков такого нет. «Ты пожалеешь, Скай, что решил мне помешать?» Прищурилась фея, оглядывая бывшего специалиста с большой силой солнца. Но он быстро растратил свою энергию, и другие были необычно слабы. Мое заклинание на драконах их хорошо отвлекло, они отлично провели время, впустую тратя силы, и проиграли. У Диаспоры есть важное дело, которое необходимо завершить. Фея подошла к весам и оглядела их еще раз. «Эти весы, ключ, который откроет мне доступ к кодексу», размышляла Диаспора вслух. «Разбить их не удастся, они отразят мой удар в несколько раз сильнее. Ловушка сооружена неплохо, Скай помог мне понять это и не рисковать собой зря». Фея вновь кинула на ведьмака удовлетворенный взгляд и принялась разгадывать загадку весов. «Надо уравновесить весы, выбрать нужный вес». Диаспора оглядела предметы, и дверь откроется. «И баланс должен быть достигнут с помощью одной из этих вещей, и все кроме одной». Смертельные ловушки. Взгляд янтарных глаз скользнул по уже занятой чаше весов. Противовес довольно тяжелый, так что по логике вещей нужно брать камень, задумалась фея, проводя ладонью над предоставленными предметами. Ее аккуратная ручка остановилась над камнем, однако она сомневалась. Но это слишком явно, и вновь оглядела артефакты. Значит, нужно брать что-то противоположное. Перо, но опять же девушка не была уверена в своих догадках. Коснулась пера, покрутила его между пальцев, разглядывая красивый рисунок, и положила обратно, оглядывая пустую золотую чашу. Это вес красного фонтана. Диаспора оценила оранжевую глыбу на другой чаше весов, и оглядела предлагаемые предметы вновь. Физический вес, моральный вес, волшебный вес, невесомость, экономический вес, социальный вес, военный вес знания и вес связи. Специалисты мастерски владеют оружием. Наверное, это меч, но это было бы слишком просто. Фея скользнула взглядом по оружию с золотой рукоятью. Саладин, колдун, это может быть кристалл. Диаспора потянулась к волшебному весу, почти коснулась его, и вдруг ее внимание привлекло нечто другое, особенное. Подождите, она взяла в руки статуэтку мудреца. Этот помпезный настрой красного фонтана. Наверное, это моральный вес. Диаспора с уверенностью поставила статуэтку на вторую чашу весов. «Я должна идти по пути нравственности, но цель оправдывает средства». Чаши закачались, весы идеально уравновесились. Диаспора сделала правильный выбор, открылся путь в небольшой храм с кодексом, появились ступеньки, ведущие вниз. Фея удовлетворенно улыбнулась и аккуратно спустилась по лестнице. Однако что-то улавливало ее фейское чутье, она слышала едва незаметное трепетание крыльев. Маленьких крыльев маленького существа, и постаралась выглядеть более дружелюбной. Оглядела темное помещение и заметила свет, исходящий от маленькой феечки, от Пикси. «Привет!» – поздоровалась Диаспора, мило улыбаясь, выглядывая из-за пьедестала для кодекса. На волшебный артефакт она вовсе не смотрела и не показывала, что желает его забрать. Пикси сначала была напугана и разозлена вторжением в хранилище кодекса, но заметив дружелюбную фею, которая и оказалась гостьей, вылетела из-за пьедестала и поприветствовала девушку по всем правилам приличия. «Здравствуй, милая фея», — улыбнулась Пикси Красного Фонтана. «С какой целью ты пришла сюда?» — поинтересовалась феечка. И вдруг по щелчку пальцев оказалась скована ярко-красными кольцами энергии Диаспора. Крылья больше не смогли двигаться, вырваться из опасного заклинания феи не удавалось, и Пикси с закрытым кольцом ртом упала на пол, дергаясь, вызывая у Диаспора ассоциацию с неким толстым блестящим и очень красивым червем с магическими способностями. «На самом деле я пришла, вокруг Пикси образовалась созданная из таких же красных прутьев маленькая клетка, забрать кодекс Красного Фонтана», ухмыльнулась фея и разбила красным шаром защитное поле, похожее на простое тонкое стеклышко, и забрала одну из частей кодекса. Помахав рукой на прощание связанной Пикси, Диаспора поднялась из хранилища и вновь оглядела приходящих в себя противников. Кажется, они уже очухались и попытаются напасть вновь. Ведь защитники справедливости всегда так поступают. Они никогда не сдаются. «У меня уже нет настроения драться с вами», — хмыкнула фея и поспешила покинуть школу специалистов. Хозяин ждет ее с подарком. Глава 37. Когда потухнет огонь дракона. Примечание к части. Немного музыки к главе. https://nef.vk.com/val83789903/1841. Я с трудом пришла в себя. Голова ужасно болит, в ушах звенит. Рана на животе не дает нормально двигаться, хотя уже начала заживать, боль не отступает и режет. Я помотала головой, убрала испачканные в крови волосы с лица и оглядела друзей. Они тоже разбиты и подавлены. Агнес помогает Лиен прийти в себя. Скай пытается прийти в чувство, сжимает пальцами волосы, кусает губы, кажется, он чувствует себя беспомощным, я вижу это по эмоциям на его лице. Я приподнялась еще немного и заметила открытый проход в некое темное помещение и лестницу, ведущую вниз, и весы уравновешены. Диаспора проникла в хранилище кодекса и забрала волшебный артефакт, пока мы были без сознания, и ушла. Я ударила кулаком по полу. Силы начали возвращаться вместе с нормальным осознанием настоящего. Я отвратительно. Определенно я никакая не хранительница огня дракона. Настоящая хранительница не позволила бы какой-то фее забрать такой важный артефакт. И пусть даже Диаспора необъяснимым способом стала очень сильной и от нее веяло такой мощной тьмой. Постойте, а где Линер? Почему его рядом нет? Я поднялась на ноги и быстро огляделась. И нашла взглядом Линера. Он без сознания. Я подбежала к нему. Коснулась его плеч, потрясла, но Линер не приходит в себя. Я потрясла вновь, но не выходит. Линер. Я продолжаю сжимать его плечи, трясти сильнее, но он не желает пробуждаться. Линер, ну же, открой глаза. Почему не выходит? Почему он двигается? Что с ним? Что она с тобой сделала? Линер, пожалуйста. Сердце замирает, внутри все сжимается. Мне очень страшно, руки трясутся. Я сглотнула, сдерживая необъяснимые чувства, который раньше не испытывала никогда, и попыталась вновь. Линер. Но нет, он не открывает глаз. Чувствуя быстрый-быстрый стук сердца, я оглядела его лицо, коснулась щек. Что происходит? Что это за ужасное ощущение? Почему мне так плохо? Почему я так боюсь? Я никогда не испытывала такого ужаса. И дыхание срывается, заканчиваясь где-то в горле сухим комом. К нам подходит ребята, Агнес склоняется и берет руку Линера. Под моим полным ужаса взглядом щупает пульс, и сердце. Время будто замирает в ожидании ее слов. Я сжимаю плечи Линера, с надеждой глядя на подругу. Пульса нет, Агнес испуганно смотрит на меня, сердце остановилось. Я забываю, как дышать, и что вообще нужно дышать. Сначала я не поверила этим словам, начала криво улыбаться, но когда на лице Агнес появились новые эмоции, страх и сильный испуг, когда она сильнее нажимала пальцами на запястье Линера, стараясь прощупать пульс, все же прощупать. Я в немом крике открываю рот и поднимаюсь на ноги. И вновь сажусь, ноги не держат. Нет, не от нехватки сил, тело меня не слушается. Аккуратно касаюсь щек Линера, лба, все еще пытаюсь удержать остатки сознания, которое помогает мне держаться, но разум не слушается. Линерон, я его ранила, сильно ранила, из-за меня он страдал. Ему было больно. Он не хотел меня отпускать, боялся меня потерять, а я, из-за такой глупости, как сокращение имени, я устроила настоящий скандал и оставила его. Перед глазами его лицо, глаза полные шока и ужаса, страха, а губы произносят мое имя, молит не уходить. Но я ушла, и проигнорировала его чувства. Все это время я думала только о себе, я ужасная эгоистка. Линер пытался удержаться, Линер старался защититься, защитить нас, защитить школу, кодекс и победить диаспора, но ему не хватило сил. Из-за меня, из-за моих слов тогда, он не верил. Нет, все не может так закончиться. Слезы льются из глаз, мне плохо, мне я не хочу, чтобы Линер больше никогда не открыл свои прекрасные ярко-рыжие глаза. Я хочу вновь видеть его улыбку, ощущать его огромную огненную силу, чувствовать его прикосновение, общаться с его драконом. Нет, мне даже не нужна его любовь, мне не нужно ничего, только чтобы он был жив, чтобы радовался и радовал этот мир. Единственное, чего я хочу, это чтобы он открыл глаза и сказал хотя бы пару слов, все равно каких, хотя бы глупая ты моя, не плачь, только ощущать его тепло, которое сейчас стремительно покидает его тело. Ты открыл для меня этот мир, ты подарил мне новые чувства, ощущения, новые эмоции. Ты защищал меня, ты подарил мне счастье, ты подарил мне любовь. Мне плохо, мне больно, мне, Линер, пожалуйста, открой глаза, не оставляй меня, срывающимся голосом молю я. Я не хочу, чтобы все так закончилось. Прошу тебя, это не конец, я люблю тебя, Лин, это не конец. Моя переполненная страданием душа не могла более терпеть этого. Огонь разгорелся невероятно сильно, я ощутила большой прилив энергии и плакала, обнимая Линера. Слезы скатывались по щекам и падали на его лицо, на лицо Лина. Лина, Лин, Валтор, я лишь молю великого огненного дракона вернуть Линера к жизни. Я молю его дать мне сил, чтобы спасти Линера, чтобы я могла воскресить его, чтобы мне хватило сил. И мне все равно, если со мной что-то случится. Я хочу, чтобы Линер сейчас же открыл глаза. Это энергия Блум, и никогда не чувствовала столь мощного волшебства. Что-то льется из меня вместе со слезами. Это не страдание, которое переполняет меня, вся боль внутри сгорает в большом огне. Это свет, который я вижу, который видят мои друзья, находящиеся рядом. Этот свет окутывает меня, этот свет окутывает Линера. В какой-то момент я не чувствовала ничего, будто все из души мгновенно исчезло вместе с силой, с огнем, с эмоциями и ощущениями. Я лишь могла чувствовать телом, ощущать тепло ладонями, как я касаюсь своего огня, и опускаю взгляд вниз, и, это, я, Блум на самом деле совершила чудо, воскликнула Ли со слезами на глазах. Агнес коснулась пальцами губ, а Скай широко улыбался, с облегчением выдохнув. А Линер открыл глаза, глубоко дерганно вздохнул и поднялся, провел ладонью по лицу и оглядел девочек из Кая. «Блум?» – переспросил он, услышав фразу Лин, и обернулся. «А я не знала, куда деть это огромное счастье в своей душе. Оно заполнило все, и я вновь заплакала, сильно обнимая Линера, утыкаясь лицом в его шею. Сердце, кажется, сейчас выскочит из груди. Слезы не переставали литься, я прижималась к Линеру, боясь, что все это сон, и я очнусь, и Лин. Нет, это не сон, я прижимаюсь к нему, к теплому, к живому Линеру, который тоже обнимает меня. Это я спасла его, или великий огненный дракон, мне все равно, кто. Линер жив, Линер, Линер, шепчу я осипшим голосом, как-то находя силы. Лин, прости, прости меня, я была такой дурой, я думала только о себе. Я взглянула на него, и он коснулся ладонями моих щек, теплые руки Линера. Блум, тише, все хорошо, говорит Лин, забираясь пальцами в мои растрепанные волосы, и его улыбка. Я готова все за нее отдать, все. Я оскалилась от наплыва новых слез и вновь уткнулась в его грудь, сжимая объятия. Спасибо, Блум, Линер, но я пыталась выразить свои бесконечные мысли, вновь отстранившись, вглядываясь в глаза Линера заплаканным взором. Я так ужасно поступила, я совсем не думала о твоих чувствах. Я прости меня, прошу, Лин, и меня затыкают, сильно прижимают к себе и так же сильно и пылко целуют. Я касаюсь волос Линера, зарываюсь в них пальцами и обнимаю его вновь. Его руки на моей спине, и Лин ласково целует меня. Тот поцелуй, которого мне ужасно не хватало все это время. Линер, по которому я так сильно скучала. Лин мой Лин, и больше ничей, только мой. Мы недолго пробыли на нижнем этаже красного фонтана. Вдруг наше приятное молчание прерывают быстрые шаги, бег, и в помещение врываются наши профессора и директора Саладин, Линша и Фарагонда. Значит, директриса Алфея все же была с ними, наверное, помогала эвакуировать народ. Что здесь произошло? Ошарашенно воскликнул Саладин, оглядывая сердце своей школы. Я бы могла рассказать, да сил у меня не осталось. Я просто сидела, обнимала Линера и смотрела на тех, кто не прибыл вовремя. Помощь могущественных магов и ведьм была так необходима, но они не пришли, оставили нас и кодекс. В итоге мы проиграли. Когда мы пришли сюда, все стражники были повержены, рассказывает Скай, повернувшись к профессорам и директорам. Айрис и Ирос тем временем старались привести охранников в чувство. Побеждены феи, которая одолела и нас, а после смогла открыть хранилище кодекса. И пока мы не пришли в себя, сбежала, закончил Скай, опустив голову. Она забрала кодекс, воскликнул Брендон почти что одновременно с Риннель. Если бы я еще доверяла нашему профессору по истории, то спросила бы о кодексе у нее, но теперь у меня нет желания даже видеть ее. Ненавижу, когда на такие важные темы, как история трех древних ведьм, открыто лгут. Да, кивнула Агнес, мы не смогли ей помешать, она очень сильная. Принцесса Диаспора, верно, задумалась Линша, оглядывая помещение. Ты ее знаешь? Спросила Лин. Ах, да, и ты, Скай, солнечный ведьмак обернулся на Ли. Откуда ты знаешь имя той феи? И она тебя тоже знает. Скай вздохнул, но ответить ничего не успел. За него продолжила Фарагонда. Да, мы знаем о принцессе Диаспора. Девушка, дочь короля и королевы одного маленького королевства Дживилс. Именно на территории этого королевства есть множество месторождений полезных ископаемых, благодаря чему их небольшое государство известно. В отличие от других королевств планеты Ираклион, Дживилс – самое богатое. Но почему принцесса такого прекрасного королевства пошла на подобное? Удивилась Агнес. И правда ли это та самая принцесса Диаспора? Скай кивнул, на его лице не было ни капли позитивных эмоций. Да, это она. Мы с ней знакомы с детства, друзья, выдавил из себя пару слов Скай. Похоже, ему чертовски неприятно вспоминать об этой девушке. Наверное, она и раньше была такой мерзкой, хотя довольно красивой и милой, когда улыбается. Я тоже с Ираклиона. Но почему она поступила так, задумалась Линша, оглядывая весы и вход в хранилище. А после будто что-то вдруг осознала и щелкнула пальцами. Из темноты хранилища возник яркий свет и внезапно оттуда к нам вылетела маленькая размером с среднюю птичку-феечка. Она такая же, как обычные феи, но очень маленькая. Кажется, она может поместиться на ладони. «Афина, ты в порядке?» – спросила Линша. Феечка закивала, а после с сожалением опустила голову. «Простите, я недостойная хранительница», – проговорила она тоненьким голоском. «Я позволила той фее себя обмануть. Она связала меня и забрала кодекс. Директора задумались, а я не удержалась от вопроса. Кто это?» – прошептала я едва слышно. «Кажется, меня услышал только Линер». «Пикси», — ответил он, — «пикси — это волшебные существа, которые могут связаться с феей особыми узами. Эти узы не разорвать никакими силами». А Афина, Лин оглядел эту маленькую, но очень красивую пикси в греческом наряде. Имя у нее тоже греческое. Она охраняла часть кодекса, которая хранилась в Красном фонтане. «А что такое кодекс, и сколько у него частей?» — спросила я. Линер обернулся ко мне и достал из кармана брюк платок, протягивая с улыбкой. Его прекрасная улыбка. Я вздохнула и приняла платок, касаясь приятной мягкой тканью щеки, прикрывая глаза. Такое расслабление на душе и в теле, кажется, все наконец закончилось. Все сегодняшние приключения, которые с каждым днем становятся все труднее и труднее. Смогу ли я выдержать следующее испытание, я позже все тебе расскажу, а пока не стоит волноваться. Линер вновь прижал меня к себе и поцеловал в макушку. Я прислонилась к его груди, приложив платок к носу, медленно вдыхая. Линер, запах Линера. Чистый шелковистый платок, который долго лежал в кармане брюк Лина и пропах его запахом. Я впервые за эти дни чувствую себя полностью защищенной. Она, помощница лорда Даркера, говорит Скай серьезно. Он понял, что здесь происходит и что к чему относится. Темный Феникс похищал нашего профессора практики огня с неизвестной нам целью, нам удалось спасти его, и около замка теней мы видели Диаспора. Она противостояла нам, но была очень слаба, а теперь ее сила выросла. Полагаю, проследив за всем этим, напряженно произнесла Фарагонда, Даркар решил увеличить силу своей подопечной, чтобы она могла успешно завершить задание по похищению части кодекса. Именно принцесса Диаспора наложила темное заклятие, которое заставило драконов вести себя странно, недовольно сказал Саладин, стукнул жезлом по полу. И из-за ее магии мы не могли покинуть лифт, пока она не завершила свою миссию. Мы не имели возможности помочь нашим ученикам помешать ей забрать часть кодекса, завершила Линша и вновь наступила тишина, только слышен шум магии, которой профессора факультетов пробуждали стражей, а директора продолжали размышлять. Я повернулась и наблюдала за всем этим полуприкрытыми глазами. Диаспора все отлично продумала, произнесла Фарагонда. Она знала, что ей необходимо для успешной кражи части кодекса. Нет, это не значит проигрыш. Даже если гол забит, бой еще не окончен. Я вздохнула и вновь отстранилась от Линера, вытерла щеки и глаза платком и взглянула на подошедших директоров. «А что случилось с вами?» – встревоженно спросила Фарагонда, оглядывая нас. Ребята замешкались, отвечать никому не хотелось. Скай рассказал о многом и, кажется, его духовные силы, как и физические, на нуле. Я же попыталась подняться, оттолкнулась руками и охнула, садясь обратно, хватаясь за живот. Рана. Я совсем забыла о том, что была ранена. Рана уже начинала заживать, но я, двинувшись, открыла ее. Это некий ожог неестественным огнем Диаспора, и он приносит много режущей боли. Блум, Линер коснулся моего запястья и оттянул руку. «Ты ранена, но почему ты молчала?» Взволнованно спросил Лин и направил ладонь на мой живот. Я ощутила тепло его огня, почувствовала, как рану начинает стягивать, а после кожа нестерпимо зачесалась, но вдруг Лин отдернул руку и, тяжело дыша, оперся о пол. Рана уменьшилась, боль утихла, кровь остановилась, но лечение. Лин, я приобняла его, он поднял на меня успокаивающий взгляд, а я вновь называю его Лином. Не напрягайся, твои силы еще не восстановились. Линер кивнул. Он так ослаб за несколько мгновений. Нечасто я ощущаю себя настолько ослабшим, говорит он с грустной улыбкой и поднимается. А я поспешила за ним. Теперь я могу двигаться спокойно, главное не делать резких движений. Силы Лиагн тоже начали возвращаться, девочки, помогая друг другу, поднялись с пола, отряхивая юбки, а Скай продолжал о чем-то глубоко размышлять, не обращая внимания ни на что. Он такой тихий, возможно, предательство подруги детства, Диаспора, расстроило его. Особенно этот разговор с директорами, и он окончательно осознал, что Диаспора, помощница, правая рука Даркара и тоже является врагом. «Нужно сходить в медпункт», — сказал Агн, оглядывая меня, а после окидывая взором себя и друзей. «Хоть всех эвакуировали, кроме собравшихся здесь, лекарства и бинты на месте, верно. Я долго не смогу с открытой раной ходить, а если она покроется корочкой, то вновь будет больно от каждого движения». Линер приобнял меня, и мы направились к коридору. Прибывшие с профессорами стражи указали нам путь, и мы успешно уже на работающем лифте поднялись на нужный этаж и добрались до медпункта. Также за нами поспешил Искай. Лин недолго рассматривал запасы лекарств в скляночках, баночках и коробочках за стеклянными дверцами шкафов и использовал некую мазь. Ран на его теле не было, он чувствовал себя лучше всех нас, поэтому именно он помог нам и обработал раны. Мой живот, царапины на руках Агнес и порез на груди Ли. Я все-таки твой профессор, и я несу за тебя ответственность. Закончив с ожогом на ноге Ская, как бы солнечный ведьмак не противился, закрепил последний бинт и откинулся на стул. «Спасибо, профессор», — улыбнулась Агнес, проверяя бинты. Линер действительно постарался, кажется, он умеет делать все. Лин оперся о стол, провел ладонью по лицу, вздыхая. «Пожалуйста», и вновь поднялся. «Думаю, нам нужно вернуться в школу». «Верно, на пороге светлой комнатки медпункта, которая превращается в лазарет в следующих помещениях, появляется директриса Линша, а я уже начинаю звать свою вроде как подругу директрисой. Вы серьезно пострадали, в чем состоит моя вина, Линша?» С укором воскликнула Агнес. «Да, и не спорьте», серьезно произнесла она, сжимая ручку двери. «Поэтому все немедленно отправляемся в облачную башню. Если ваше самочувствие не наладится за сегодняшний день, в среду вы освобождаетесь от занятий и идете в наш медпункт на проверку», сурово как в армии завершила Линша и развернулась, чтобы уйти. «Ну, меня это не касается», — расслабленно выдохнул Линер, зачесав пальцами волосы. «Вот как раз вас это и касается, профессор», — прорычала директриса, заставляя нас покрыться мурашками. Мы втроем замерли на кушетке, а Линша в несколько тяжелых шагов пересекла комнату и приблизилась к Линеру, недовольно оглядывая его. И это выглядит немного забавно, потому что Линша ниже Лина, причем намного. Линша даже чуть ниже меня, но я профессор, возмутился Лин. Я не могу просто так из-за какой-то слабости срывать занятия. У меня завтра 8 уроков. 8, дополнительные, наверное, пятикурсников готовит к выпускным экзаменам. Я бы на вашем месте осталась на неделю на больничном, недовольно произнесла Линша. На неделю, ошарашенно воскликнул Лин. Я и так кучу времени прогулял в объятиях Даркера, а теперь еще неделю. Я не сдержала улыбки. Линер в своем репертуаре, а нас тут вообще как бы и нет. Мы переглянулись с улыбками, которые вот-вот превратятся в смех, и продолжили наблюдать. Да, на неделю, уже совершенно спокойно и непоколебимо ответила Линша и перевела взгляд на меня. И тебе, Блум. Мы с Линером, кажется, догадались одновременно и больше ничего не ответили. Похоже, Линше рассказали о произошедшем. Но что это была за огромная сила? Этот свет, что лился из меня, неужели это действительно помощь великого огненного дракона? Или это сделал Эйлин, как его потомок? Эйлин, почему он все это время молчал? И он спит? Или что случилось? Я не вижу его из-за огромного пламени, которое заполнило всю его обитель и мою душу. Однако даже если силы при мне, энергии на ее использование совсем не осталось. Мне очень хочется спать. Нет, со мной все в порядке, кивнула я и встала. Рана слегка побаливает после той мази, но я доверяю Линеру и его выбору лекарства. Ожог несерьезный, заживет до завтра. Я не хочу снова пропускать уроки. Что ж, я вижу вас не отговорить, выдохнула Линша, покачав головой. Хотя ты еще не до конца выздоровела после травмы. Ладно, но если почувствуете слабость, сразу в медпункт. Ясно, мы с Линером засияли улыбками и оживленно кивнули. А теперь в автобусы. Мы едем в облачную башню, сказала повеселевшая Линша и направилась в коридор. Глава 38. Когда разгорится танец огней и драконов. Пока мы добирались до земли, точнее, до телепорта, который, после нажатия на большую красную кнопку, перенес нас к главной дороге, мы встречали возвращающихся в слегка потрепанную взбешенными драконами школу. Скай сказал пару слов своим заинтересованным произошедшим друзьям, пообещал, что завтра или в выходные обязательно с ними встретится и расскажет все в подробностях, а потом мы в мгновение оказались на земле, родной земле, ощущать которую под ногами я была так счастлива, особенно после полета на драконе, когда любимая земля так далеко, и поспешила сесть в автобус, заняла первое место как обычно у окна, откинулась на мягкую спинку сиденья и прикрыла глаза, а когда рядом устроился Линер, вновь открыла и выровнялась. Нужно сказать, сейчас объяснить все, мне ужасно стыдно и Лин должен знать мои сумасшедшие мотивы, мотивы трусливой девочки. Лин, аккуратно позвала я, и Линер взглянул на меня, положил руку на подлокотник и сжал теплыми пальцами мою холодную ладонь. «Ты вновь будешь меня называть Лин?» – улыбнулся Линер. «Ему нравится это сокращение. Если хочешь, то да, хотя мне это сильно напоминает Ролис, о том случае с ссорой. Но если Линер хочет этого, можешь называть меня еще как-нибудь по-другому. Но как еще сократить твое имя, чтобы получилось красиво?» Линер задумался и, кажется, на ум ему так ничего и не пришло. «Линер», – начала я, отведя взгляд, но после заставила себя повернуться и посмотреть в глаза Лину. Как бы тяжело это ни было, я должна перебороть себя, свой страх из-за которого. Да, Лин наклонился ближе, коснулся моей щеки ладонью, и теперь я точно не смогу отвернуться. Я нервничаю, снова сердце колотится так быстро. Прости меня, как же трудно было произнести это, я запиналась почти на каждой букве. Я думала только о себе, из-за такой мелочи, как сокращение имени создала ужасную ссору, обвинила тебя во всем. Хотя и никакой проблемы не было, а после ушла, я ранила тебя, черт, мне легче с армией из 3000 Трикс сразиться, чем говорить это глядя в глаза, но я должна, я хочу, чтобы между мной и Линером больше не было печали и секретов. Я сжала ладони Лина, собираясь с духом. Блум, все хорошо, улыбнулся Линер, я прощаю тебя, хотя, я в самом деле и не был обижен или зол, скорее, я был напуган. Я обвила руками его шею и сильно-сильно обняла. «Как же мне мешает этот дурацкий подлокотник? То, что ты сказала тогда о себе», — нахмурился Линер, — «это заставило меня ужаснуться и действительно разозлиться на себя. «Почему на себя?» – удивилась я. «А что я вообще тогда говорила? Я почти ничего не помню». «Нет, помню. И сейчас понимаю, какие это были ужасные слова. Но Линер почему-то был зол именно на себя. Потому что, будучи все время рядом с тобой, я позволил тебе думать о подобном. Позволил тебе считать себя ничего не значащей». Я взволнованно вдохнула. «Но ты очень важна, Блум». Я сильно выдохнула и, наконец, сложив все мысли в необходимые фразы, произнесла: «Я просто испугалась долга, возложенного на меня, испугалась самой себя, попыталась сбежать, но у меня все равно ничего не вышло», — взволнованно говорила я. «Эмирландил, на котором я каталась сегодня над красным фонтаном, или нет, который всегда рядом, в своей обители, который живет в моей душе и поддерживает меня, моя сила огня, превосходящая многое». Я сжала плечи Линера чуть дрожащими руками. «Ты, твое присутствие рядом, твои слова, все, что ты делаешь, все это говорит мне, что именно я, хранительница огня дракона, что я, принцесса Домино, что я…» Я запнулась, отпустила Линера, но он быстро перехватил мои руки, сцепляя наши пальцы в замок. «Что ты, это ты, Блум?» Лин коснулся своими губами моих губ, ласково целуя. «И тебя от тебя никто не отнимет». Я все рассказала. Я поделилась своими мыслями с самым важным для меня человеком. Наши отношения вернулись, и я чувствую себя по-настоящему счастливой. Сейчас, рядом с Линером, которого очень-очень люблю. Все, что произошло, было не зря. Ссора с Лином дала мне возможность открыть второе дыхание, позволить вырваться наружу новой силе, сокрытой во мне, дать волю новой себе. Я задумалась о том, каких вопросов постоянно сторонилась. Я разобралась во многом, будучи одной полностью в себе разочарованной. И пусть я еще не до конца поняла, что же такое на самом деле дружба и любовь, но я очень постараюсь узнать. И теперь я принимаю свой долг, и я буду исполнять свои обязанности хранительницы пламени дракона. И я спасу свое королевство, стану хорошей принцессой Домино, которой будут гордиться король и королева, мои папа и мама, и моя любимая сестра Дафна. Вдруг сила внутри меня вспыхнула огнем. Я замерла и ощутила огромный прилив энергии. В груди вспыхнул жар, я задержала дыхание, сжимая кулаки, и заметила, как что-то сверкнуло совсем рядом. Опустив голову, увидела на своей груди брошь. Это ведь брошь, она в виде сердца, которое светится ярко-рыжим, почти красным, с ядром-кристаллом внутри. Язычок пламени переливается, будто горит то желтым, то рыжим. Это так странно. Он сверкнул еще раз, привлекая внимание Линера. Лин удивленно оглядел новоявленный и определенно волшебный артефакт. «Это... что это, Лин?» — удивленно спрашиваю я, но Линер не смог долго рассматривать. Новая вспышка и брошь исчезла. Лин вернулся на свое сиденье в размышлениях. «Меня удивило то, что это очень похоже на Чермикс, но это трансформация феи, но я ведьма», — ошарашенно воскликнула я, — «а также на Глумикс, дополнение к силе ведьмы». Я оживилась. «Дополнение? Здорово. Значит, я стану сильнее и смогу применять более мощные заклинания. Но эта брошь удивительна. Глумикс ведьма получает в подарок от сильного волшебного существа, к которому идет в подчинение. Фея же обретает Чермикс, когда справляется со своими страхами, преодолевает их», — рассказал Линер. «Получается, я ведьма, которая только что преодолела свой страх, попросила прощения у возлюбленного и получила за это фейский Чермикс, а крылышки и коротенький топик с юбочкой получу в подарок. Но я думаю, что это Глумикс. Просто ты заставила себя получить его, открыла в себе новые силы», — размышлял Лин вслух. Я удивилась. «А так бывает?» «Да, феи могут получить некоторые трансформации, сильно пожелав этого. Но какая сила воли требуется, чтобы превзойти правила, которые преподнесла нам природа и Творец?» Линер с восхищением взглянул на меня. «И ты их превзошла, Блум». Со смущенной улыбкой я откинулась на спинку сиденья. «Это так здорово, я действительно чувствую себя сильнее. Надо будет узнать немного об этом Глумиксе и Чермиксе заодно. Кстати», — вдруг произнес Линер, когда посадка ведьмы и ведьмаков почти закончилась. Я взглянула на расслабленного Лина. «Я не знал, что ты так прекрасно ладишь с простыми драконами. Это было просто невероятно». Я увидела блестящий взгляд рыжих глаз и смущенно отвернулась к окну. В автобус зашел Эйрос. С улыбкой оглядел Линера и меня и сел неподалеку. Двери закрылись, и мы направились через лес к школе. К родной школе «Облачная башня». «Спасибо», — пробормотала я, Улыбку невозможно сдержать, душа будто сияет. И ты тоже умеешь общаться с этими легендарными животными. Линер кивнул и вновь взял меня за руку, сцепляя пальцы. Я прикрыла глаза. Как приятно, что на месте не усидеть. И немного странно. Я так счастлива, что хочу смеяться. Зато когда мы прибыли, была очень интересная сцена, которая заставила меня просто, черт возьми, вспыхнуть от ярости. Линер и Ирос покинули автобус первыми, а после вышла я, за мной все остальные. Я стояла в стороне, наблюдая, как из других автобусов выходят ведьмы и ведьмаки, болтая, а профессора отмечали в своих списках каждого. И к удаче все вернулись целыми и почти невредимыми. Лин, любимый, я так волновалась. Меня перекосило. Я так и застыла позади Линера в паре метров от представления, заметила, как Ирос со вздохом приложил ладонь ко лбу и поспешил отвести глаза. Ралис, пре, раздраженно и устало начал Лин, но его заткнул поцелуй. Прямо в губы, с языком, пылкий и жадный. Давай сольемся в страсти, Лин. Я скучала по тебе, по твоим прикосновениям и ласкам, продолжала мурлыкать Ралис, а Линер замер, после попытался оттолкнуть от себя ведьму. А Ирос неподалеку от меня поспешил покинуть место действия, неодобрительно оценивая меня взглядом, и улыбкой пожелал удивленному Линеру удачи. Меня било пламя, окутывало всю, оно вырвалось из моей души несдерживаемым потоком и разразилось вокруг, сжигая даже песок. И Ралис была отбита в сторону огненным шаром, но новый был потушен водяной стрелой. Ралис ошарашенно поднялась на ноги, оглядывая прожженный блестящий костюм и ожог на открывшейся народу объемной груди в ярко-красном кружевном бюстгальтере. «Ты», — пискнула профессор, дрожащими руками призывая воду. «Да как ты посмела?» Струя воды попала ни в чем не повинный автобус, помыла его, тряхнув. Я увернулась и от второй, а третья разлилась в разные стороны от моей покрытой пламенем ладони. Это та техника, которая применяется при рукопашном бою. Вода Ралис потушила огонь, но ран также мне не нанесла, хотя напор был довольно сильным. «Убери от него свои загребущие руки, курица в латексе!» — выкрикнула я и услышала где-то сбоку смешок посреди воцарившейся тишины. Это был Брендон. И не только он был готов разразиться смехом, многие ведьмы ошарашенно глядели на нас, готовые вот-вот рассмеяться. «Многие не любят эту курицу. Как ты меня назвала?» — воскликнула Ралис. «Вокруг нее кружатся капельки воды. Ты прекрасно слышала. А теперь, если пожелаешь коснуться моего Линера, я лично спалю не только твои любимые волосы и маникюр, но и ноги, и руки, и всю тебя». Я подошла ближе и ткнула пальцем в ее аккуратный нос, замечая просто невероятную злость и сильный шок в ее глазах. «И никакая должность профессора, присвоенная тебе, и твоя отвратительная дерзость даже с примерными учениками меня не остановит», — выкрикнула я прямо в лицо обескураженной ведьме. Она, наверное, впервые видит, как ученица утыкает ее в грязь лицом. Никто еще не желал нарываться на проблемы, но она уже конкретно всех достала. «Эта шлюха, я не побоюсь такого слова, ей не место в облачной башне, как профессору. Я, хранительница огня дракона, я, принцесса Домино», — продолжала я, замечая удивленные и восхищенные лица ведьмы и ведьмаков. «И я знаю, чего хочу, и ты мне даже в низшие слуги не сгодишься». Ралис с раскрытым ртом попятилась, а я чувствую присутствие Эллина. Не совсем внутри, он в своей обители, и его дух окружает меня огненными доспехами, и это лишает даже сильную ведьму силы воли. Она тоже человек, каким бы хорошим водником ни была. Профессор сглотнула и оскалилась, на ее лице испуг, но она держится, сжимает трясущиеся руки в кулаки. «Ты не имеешь никакого права меня оскорблять, ты за это заплатишь», — оскалилась ведьма и быстрым шагом скрылась на мосту, ведущему к дверям облачной башни. Мой огонь успокоился, Эллин вновь расслабленно разлегся, отдыхая от всего, что сегодня произошло. Кажется, уже вечер, а на самом деле день только вступает в свои права и солнце в зените. Ведьмы счастливо зааплодировали мне, ликуя. Я ответила им улыбкой, но водники были в смятении. Кажется, из-за меня им достанется сильно. «Ралис, эта курица в латексе должна отплатить за свое высокомерие сполна. И я это почти устроила. Осталось еще чуть-чуть». Я обернулась на шокированную Ли. «Кажется, я знаю, что это будет. Водники так просто произошедшее не оставят». «Мне кажется, ты немного переборщила», — выдохнул Линер с легким удивлением. Он подавил смешок и обнял меня. «Но спасибо, ты спасла меня. Ралис часто вот так поступает, цепляется и не только ко мне». Лин взглянул на Ироса. Профессор воздуха со вздохом опустил голову, показывая, что ему неприятно общество приставучей Ролис. «А я думаю, в самый раз», — удовлетворенно улыбнулась я, понимая, что еще больше хочу устроить настоящий погром в жизни и сознании Ролис, чтобы больше не смела лезть к тому, кто принадлежит властительнице дракона. Я положила голову на грудь Линеру, расслабленно прикрывая глаза, улыбаясь. «Мне так хорошо и уютно с ним. Лин только мой, никому его не отдам и не позволю ему уйти, и сама больше никогда не уйду, а именно к другому властителю дракона», — шепнул Линер и поцеловал в шею. Я вздрогнула, обнимая сильнее. «Какое приятное ощущение, когда его губы касаются моей шеи. Я знаю, кто я, знаю, кем являюсь. Я девочка из приюта Гордения и принцесса королевства Домино. Я простая ведьма-первокурсница из облачной башни и хранительница пламени дракона. Я хозяйка Линетта. Я подруга Лин, Агнес, Ская и Линши. Я возлюбленная Линера. Я, Блум. И меня никто от себя не отнимет». «Хорошо, Лин, тогда до завтра», — сказала я, когда мы подошли к моей комнате в общежитии первогодок. Но взгляд Линера мне очень не нравится. Я удивленно изогнула бровь. «Лин», — попробовала я вновь сказать ему, что мне нужен отдых, и сейчас я собираюсь на обед и спать, а вечером делать домашнее задание. Но Линер смотрел на меня, будто не слышал. Мимо нас проходили другие ведьмы, с интересом оглядывая нас. Начала я вновь и запнулась. «Ты идешь со мной», — сказал, как отрезал. Я замерла, удивленно хлопая глазами, но после встрепенулась и сложила руки на груди. «С Лином, в его комнату?» «Нет», — так же коротко ответила я, гордо вздернув носик. Но по новому взгляду Линера я поняла, что мои слова сейчас для него ничего не значат. Да, рыжие глаза сверкнули, к Лину начали возвращаться силы, и из-за того, что он не пил зелье, они вновь будут выходить из-под контроля. Мне это совсем не нравится, особенно, когда Линер так смотрит на меня. «Но, Лин», — проговорила я, — «мне нужно отдохнуть, и тебе. Мы слишком устали после всего», и я вздохнула. «Не хочу злиться на Линера, опять устраивать ссоры, но он же просто так не отступит. Мне одновременно не хочется вспоминать нашу разлуку, но и я понимаю, что необходимо запомнить ее, запомнить те уроки, которые я вынесла после испытанных разочарований и смятений, страха и волнения. Но Линеру напоминать об этом я не буду, из-за меня он страдал, и больше такого я не допущу. А что тебе мешает отдохнуть у меня? Отличная ванная комната, кухня, где лежат свежие продукты, из которых я приготовлю тебе все, что пожелаешь. Большая удобная кровать и много-много уюта», — развел руками Линер в недопонимании. «А еще, конечно же, есть я». «Да, есть ты», — с укором продолжила я. «Ты, который не даст мне отдохнуть, и сам чудом забудет о своей усталости». Я пыталась говорить как можно тише, чтобы заинтересованных лиц стало меньше, и ведьмы занимались своими делами. «Но это же ведьмы». Я заметила, что мой авторитет в глазах ведьмы и ведьмаков поднялся, и не только первых, вторых и третьих курсов, но и четвертых и даже немного пятых. И это все благодаря усталости, потому что я не могла больше сдерживаться и высказала в лицо наглой ведьме Ролис все, что думаю. И благодаря злости, которую вызвал тот ужасный поцелуй. Она поцеловала моего Линера, так отвратительно и жадно, я просто хотела расцарапать ее смазливое лицо когтями Элина. Вот если бы Элин мог выйти в наш мир в виде дракона, пылающего огненного дракона, он бы заставил Ролис не просто дрожать от страха, а испарил все ее силы до последней капли. «Я не стану этого делать, пока ты сама меня не попросишь», — серьезно сказал Лин. «А теперь забирай нужные вещи и идем». И слова вставить не дал. Я бы могла еще поспорить с ним, назвать несколько аргументов, но это бесполезно, Линер не проиграет в споре. Никогда. Его аргументы просто превосходны, он любого ими побьет. Ударить словом можно эмоционально, но Лин умеет и физически. Я вздохнула и отперла дверь. Зашла, и Линер прошел за мной. Никаких молний, Элин пропустил его. Забираю тетради, оглядываю книги и учебники в поисках необходимых, но на завтрашних занятиях из этого мне ничего не понадобится. А после искала взглядом один важный предмет. Это, куда я его положила? Ведь не потеряла же, я не могла его потерять. Ты это ищешь? Я оглянулась. Линер указывает на кое-как заправленную кровать. Я подбегаю и со счастливой улыбкой беру большой, но довольно легкий кулон с именами моей семьи, и со вздохом касаюсь его губами, прикрыв глаза. Эта вещь дарит мне воспоминания о моих родных, о Домино. Держа кулон в руках, Я будто возвращаюсь к своим маме и папе, к своей старшей сестре, слышу их голоса, чувствую запахи, ощущаю прикосновения. «Откуда у тебя это?» – спросил Лин, подойдя ближе. Я отняла кулон от губ и показала его Линеру. «Блум, Дафна», он начал запинаться, голос слегла дрогнул. «Аритил и Марион, это мне дал профессор Авалон», – сказала я, улыбаясь. «Профессор помогает мне узнать больше о моем прошлом, и во время одного из путешествий, это было некое видение, я опустила взгляд на кулон, подарил мне это. Наверное, этот медальон, некая семейная реликвия». Линер сглотнул и опустил голову. Как-то странно он реагирует. «Да, хорошо», сухо оставил Лин и вернулся к двери. «Давай не будем задерживаться, я сильно проголодался, и не завтракал даже». Так быстро перевел тему. Лин не часто себя так ведет, он взволнован. «В чем дело?» Серьезно спросила я, желая получить полный ответ. А не уход от него, вроде все нормально, или я просто устал. Линер вздохнул. «Навевает воспоминания о прошлом, когда я сражался с командой света», — напряженно сказал Лин. «Тогда я противостоял и твоим родителям, но три древние ведьмы послали меня искать огонь. Но я провалился, попавшись на глаза директоров. И тогда разразилась бойня, когда Линера, который еще был Валтором, должны были отправить в измерение Омега в вечное заточение, но Гриффин его спасла. Мне всегда было очень интересно, как она вытянула Валтора на глазах у своих коллег и спрятала его в облачной башне. Как Гриффин смогла обмануть Саладина и Фарагонду, чтобы они не отправляли тебя в Омегу?» — спросила я. Лин заметил мой умоляющий о рассказе взгляд и не сдержал улыбки. «Просто, когда я уже не мог сражаться, они втроем использовали сложное заклинание и отправили меня во льды. Но в Омегу телепортировать не успели, их отвлекла битва с тремя древними ведьмами, и они поспешили на помощь королю и королеве Домино. Но Гриффин замедлилась, и в пылу сражения Саладин и Фарагонда не заметили, что ее рядом нет. А Гриффин тем временем телепортировала меня не в измерение Омега, а к себе в школу. Я завороженно слушала то, что хотела услышать очень давно. Вот как все случилось. А потом, после всех сражений, Гриффин сказала своим коллегам, что сама открыла портал на Омегу и отправила меня туда», — пожал плечами Линер. «Она выхаживала меня, объясняла, как необходимо жить в обычном обществе, в школе облачная башня, как быть профессором факультета огня». Лин вдруг задумался и немного погрустнел. «Я рад, что ее злодейские планы были оборваны, но все же я ей благодарен. Она и ее школа научили меня жить по-настоящему, и это намного лучше, чем быть на стороне зла и пытаться завоевать магическое измерение, постоянно натыкаясь на защитников справедливости. А если бы Гриффин не научила Валтора быть Линером, быть профессором и куратором, заботиться об учениках, и оставила его при себе как темного мага-демона, то, возможно, ее план был бы немного успешнее». Возникла у меня такая мысль во время рассказа Лина. «Спасибо», — улыбнулась я. Линер удивлен. «Спасибо, что рассказал. Я очень хотела узнать еще немножко о твоей жизни и о происшествии на Домино 17 лет назад». «Да, Блум», — вдруг встрепенулся Линер. «Я ведь ничего не рассказывал тебе о себе, ты еще упоминала это тогда». Лин запнулся и помотал головой, прогоняя неприятные мысли. «И теперь я отвечу на любой вопрос, который ты задашь. Постараюсь, по крайней мере. Правда?» — счастливо воскликнула я, сжимая у груди тетради и кулон. Линер кивнул. «А теперь, если ты закончила, идем». Лин уже открыл дверь и вновь обернулся. «Блум, а может, все-таки?» — пробормотала я, подняв просящий взгляд на Лина. «Не стоит?» Линер тут же стал невероятно серьезным и немного злым. Я легко улыбнулась с надеждой на положительный ответ. Я хотела быть с Линером, но и желала совсем немного побыть одна, чтобы переосмыслить сегодняшний день. И я не понимала, какое желание сильнее, металось от одного к другому. Пока Лин не подошел ко мне и, не пригнувшись, коснулся моих ног и плеч, а после вдруг резко поднял на руки, вынося в коридор, удивляя гуляющих по своим делам ведьм. Дверь сама закрылась под взглядом Линера, замок щелкнул, и ключ оказался у меня на тетрадях. Я тут же машинально схватила его, скались. «Лин, отпусти меня!» — кричу я, брыкаясь. А ему хоть бы что, идет к лестнице с довольной улыбкой, прижимая меня к себе сильнее. «Линер, я... ты хочешь быть со мной, и ты будешь жить у меня», — ответил он серьезно, заткнув меня одним взглядом горящих глаз. Нир навсегда умеет усмирить Элина, а Линер отлично успокаивает меня, добиваясь того, чего хочет. на некоторое время, а после, если захочешь, вернешься к себе». Я вздохнула. «Думаю, я действительно хочу быть с ним. Сейчас, сегодня, и потом. Не знаю, когда это желание потеряет свою силу, но мне бы, на самом деле, хотелось, чтобы оно не иссякало никогда». Примечание к части. Вырезка из главы, можно прочитать здесь. https://nef.vk.com/val83789903-1858. Глава 39. Больше нет секретов. Верно, Блум. Блум. Дафна. Опять Дафна пытается связаться со мной. Мне стоило прийти к озеру Радколучи вчера, чтобы поговорить с сестрой. Я не должна была игнорировать ее. Ее послания всегда подсказывают мне путь дальше. Путь, который будет самым безопасным. И я должна не делать прошлых ошибок и послушаться ее, прислушаться к ее словам. «Дафна, я здесь!» Кричу я и тяну руку к свету. И вновь яркая, очень большая Дафна освещает фиолетовое туманное пространство. «Дафна, я жмурюсь, закрываю лицо руками, не могу смотреть на такой яркий золотой свет. Сестренка, Блум, будь осторожна!» Взволнованно произносит Дафна. «Я вновь пытаюсь взглянуть на нее, но не получается. От такого яркого света даже мысли путаются. Но, какая опасность меня подстерегает? Дафна, скажи». Свет начинает гаснуть. «Кажется, у сестры не так много времени и сил на связь со мной. Прошу, хоть что-нибудь». Даркар начал действовать. Он уже на полпути к своей цели. «Будь очень внимательна ко всему», — громко говорит Дафна и исчезает, разлетаясь на множество золотых искорок. От яркой вспышки и взрыва я тут же проснулась и села на кровати, тяжело дыша, сжимая одеяло. «Тяжело, мне тяжело». Дафна говорит, что опасность очень близка, и я должна быть внимательна ко всему. «У меня есть чувство, что опасность рядом, очень близко, но где именно, я не понимаю». Шестое чувство говорит, подсказывает, но я не разбираю все его слова, лишь самые яркие, и многие из них не самые важные. С выдохом я взглянула в окно, которое с вечера осталось приоткрытым, а после узнала время на настенных часах. Осознание того, что еще 4 ночи, меня обрадовало, и я могла еще немного поспать. Но когда развернулась, чтобы вновь поудобнее устроиться на подушках и свернуться калачиком в одеяле, наткнулась на удивленные и сонные рыжие глаза. «Тебе приснился страшный сон?» — спросил Лин и не удержался от зевка. Я без слов упала на подушку и зарылась в теплое большое одеяло, не желая ничего рассказывать. Желая только одного — еще 2 часа поспать. Хотя, впрочем, я могу поспать и чуть больше. Меня обхватывают и притягивают ближе, обнимая уже под одеялом, прижимая к груди. Я ощутила легкий запах грейпфрутового шампуня с волос Линера, которые сейчас очень активно щекочут мне нос. Я убрала их с лица и поднялась на подушку, вглядываясь в лицо Лина. Он очень хочет спать, эта сонливость для него необычна, но все равно ждет моего рассказа. «Что тебе приснилось?» — вновь спрашивает Линер. Я выдыхаю, утыкаюсь лицом в грудь Лина, обнимая его. «Дафна, Дафна, твоя сестра?» — удивился Лин, прижимая меня ближе. «И что же она говорила? Почему ты проснулась в холодном поту? Он что, не спал в то время, когда я вскочила? Просто слишком точно передал мое состояние, будто проснулся раньше, предчувствуя мой неприятный сон. Но каким бы неприятным он ни был, он очень важен, и мне необходимо связаться с Дафной сегодня же». «Да», — бормотала я. «Стоит ли делиться с кем-нибудь словами Дафны, даже если это Линер? Возможно, стоит мне произнести предостережение сестры, и Даркар, который может следить за нами, тут же сделает ход. Об опасности, что надвигается на нас». «Опасности?» — переспросил Лин. Сонный он так мило бормочет. Я поднимаю голову и вижу, как он дремлет, прикрыв глаза, пытается бороться со сном. Хихикнула, понимая, что Линер почти не разбирает по смыслу мои слова, но продолжила.